Глава 20. Он, обсуждая с Дечиным всякие производственные мелочи, краем глаза видел ее. Она шла напрямую, не обходя барханы, а поднимаясь на песчаные волны и спускаясь с них. Но Горохов даже головы не повернул в ее сторону, пока Самара не подошла к ним вплотную. Тут уже не замечать ее было нельзя, и Буровик Дечин поздоровался с ней первым. «Доброго вам дня», — сказал он вежливо. «И вам дня хорошего», — отвечала Самара, хотя и не так учтиво. А Горохов без долгих разговоров тут же хватает ее за локоть и ведет прочь. Казачка попыталась вырвать руку, но из железных пальцев инженера никакая женщина, даже выросшая в степи, вряд ли бы смогла освободиться. А он, стянув маску и очки, глядел на нее очень неприязненно и при этом весьма строго выговаривал, обращаясь к ней на «вы». «Я просил вас ехать на Кош и вернуться к вечеру. Судя по всему, вы пренебрегли моей просьбой». «Я нашла еще одну скалопендру», — быстро сказала она, даже уже не пытаясь вырвать локоть из его пальцев. Это было похоже на оправдание. Но Горохова это мало успокаивало. Он продолжал все тем же холодным тоном. «Если вы еще хоть один раз меня ослушаетесь, я буду вынужден выгнать вас с участка». «Вы меня поняли?» Он смотрел на нее в упор прямо в глаза. Он знал, что этот его взгляд люди воспринимают так, как ему нужно. «Я не слышу». «Да поняла я», — с раздражением отвечала казачка. «Поняла». «Я не расслышал. Повторите». Он еще сильнее сдавил ей локоть. «Поняла», — крикнула Самара и, наконец, вырвала свою руку из его пальцев. Она разминала место, за которое он ее держал, и приговаривала негромко: «Варнак, теперь синяки останутся!» А инженер сразу поменял тон. «Иди домой. Сегодня ночью мы начнем возить сюда оборудование. Свари побольше чая и собери еду. Люди будут ставить палатки рядом с нашей. Выбери им хорошее место». Договорив, он повернулся и пошел к Дячину, который, стоя у камней, что-то прикидывал на бумаге. И тут Самара крикнула ему вслед: «Я нашла место, где прячется прыгун!» Он повернулся к ней. В его взгляде был вопрос. «Кажется, нашла», — добавила она. «Но ты сказал держаться от него подальше. Вот я одна и не пошла дальше. Можем потом сходить вместе». «Потом. Не сегодня», — произнес Горохов. «Без меня в ту сторону ни шагу. Не хватало мне, чтобы с тобой еще что-нибудь случилось. Потом разбирайся за тебя с Васильком. Мне эти проблемы не нужны, у меня и без тебя забот хватает. Уясни это, Самара». «Не волнуйся за меня», — заносчиво произнесла казачка. «За себя сама постою, если надо будет. Тебя звать не стану». И это ее упрямство, и особенно этот ее тон, опять разозлили инженера. «Чай иди вари», — я сказал, — снова с неприятной холодностью произнес он. «И чтобы ни шагу без моего ведома». Постоит она. Не хватало еще, чтобы эта бестолковая и заносчивая баба сгинула здесь, на участке, где он ставит буровую. Нет, этого никак нельзя было допускать. А в том, что этот зеленый попрыгун опасен, инженер ни секунды не сомневался. Он его видел сам и понимал, что это животное представляет серьезную угрозу, и не доверять словам старателя об этой твари причин у него не было. Оставив бурового мастера на попечение казачки, инженер направился в город, чтобы подготовиться к первой ходке. Пока доехал, пока проверил сгруженное с баржи оборудование, приехал Толя Баньковский. Ушел пешком, а приехал на хорошем новом тягаче, в багажнике которого сидел бот. «Вот видишь, наш новый партнер оказался дельным человеком», — осматривая тягач, произнес Горохов. «Обещал и сделал». «Да упырь он, бандит бывший, сразу видно». — резко и недовольно отвечал Толик. — Лезет 10%, но часть своих затрат хочет повесить на общий баланс. — Этого страшного? — он кивнул на таращившегося на них бота. — Он на себя брать не хочет. Говорит, что это не его имущество. Это он у своего партнера в долг взял. — Думаешь, он бывший бандит? — спросил Горохов. Сам он ничего бандитского в Мордашове не заметил. — А то нет! — Баньковский подошел к боту и заглянул ему в лицо. «Устрашило и смотрит вон как! Прям взгляд безумного убийцы! Вот и как с ним работать? Ты знаешь?» Инженер подошел к боту и произнес внятно и громко: «Вылезай!» Бот и секунды в кузове не задержался. Сразу, хоть и чуточку неуклюже, вылез на пирс и встал рядом с Гороховым. А инженер, подойдя к редуктору, стоявшему тут же, указал на него и все так же громко и четко произнес, чтобы бот слышал: «Возьми и поставь это в кузов». «Он 120 кг весит», — успел сказать один из рабочих. «Может, балкой поднимем?» Но бот уже нагнулся и стал ворочить редуктор, пытаясь поудобнее его взять, и, как следует ухватившись, поднял его сравнительно легко и перекинул его через борт. «Не кидай, ставь осторожнее», — произнес Горохов. Бот аккуратно опустил редуктор на железный пол кузова. «Сдвинь сюда его, ближе сюда», — командовал инженер. Бот залез в кузов и сдвинул тяжелый агрегат к указанному месту. «Обалдеть!» — негромко произнес Баньковский. «Да, 120 килограмм, как будто это 10!» — восхитился один рабочий. «И маска ему от пыльцы не нужна, что ли?» — спрашивал другой. «Нет, и на любой жаре они могут продолжать работу. Только воды им много нужно и еды», — пояснил инженер и напомнил. «Начинайте грузить тягач, а пока он будет в находке, выгружайте все из баржи на пирс. У нас нет денег платить капитану за простой». Как только водитель тягача сказал: «Хватит, а то в первом бархане завязнем», инженер взял с собой пару рабочих и поехал не спеша первым, показывая тягачу путь через барханы. Тягач с груженным прицепом не мотоцикл. Он идет тяжело, а медленно. Ему, несмотря на широкие колеса, любой бархан — преграда. Так что пылит он по степи, не торопясь. И правильно. Лучше ехать медленно, выбирая дорогу, чем на бархан сесть и потом выкапываться из него. Стемнело. Луна на небе появилась, саранча из песка выползла. Полетела, зашуршала в воздухе. Стало попрохладнее. И вскоре появился свет. Этот дячин влез на камень и подсвечивал им. «Приехали!» Быстро сгрузили все, что привезли. Горохов, прежде чем уехать, приказал дячину и рабочим закопать канистры с водой под камень и ставить палатки в том месте, которое указала Самара. Затем заправить генератор, проложить кабеля, ну а установить кондиционеры в палатке они сами додумаются. После он повел тягач обратно в Полазну. Когда приехал, Баньковский сразу начал: «Слушай, ты же говорил, до участка километров 25, а ездили почти 4 часа. Это степь, Толя. А это...» — инженер указал на запыленную тяжелую машину. «А это, Толя, тягач. Он по барханам не прыгает. Да и темно. Это мы еще быстро обернулись. И сколько мы так все это наше барахло будем перевозить?» — не отставал Баньковский. «Все это наше оборудование мы будем перевозить, пока все не перевезем», — устало отвечал инженер. — «Я надеюсь, что до жары мы сделаем еще 2 ходки». — «2 ходки? Да мы так тут 3 дня будем копаться», — возмутился инвестор. — «Тут вон еще сколько всего». — «Ты еще не посчитал цемент и воду», — заметил ему инженер. — «Думаю, что 4 дня, не меньше». — «Да бог ты мой, ну что же так все долго?» Впрочем, Горохов был спокоен, и Толина нытье не имело на него никакого действия. Он еще в Соликамске понял, с кем ему придется иметь дело. Поэтому только и сказал: «Мы можем ускорить процесс, но нужен еще один тягач». Эту машину Мордашов дал бесплатно, типа за участие. А за другой тягач уже придется платить наличными. А их мало, Калинин. А нам еще цемент покупать. Инженеру было даже лень вникать в эти денежные вопросы. «Ты инвестор, ты и решай. Я тебе смету с самого начала озвучил. И пока что я из нее не выбиваюсь». Он повернулся и пошел, оглядывая коробки с оборудованием, что боты рабочие укладывали в кузов тягача. За эту ночь он, как предполагал, сделал 2 ходки. Время было 10:30. Температура была всего 46 градусов. Можно было еще 1 ходку сделать, но Горохов устал. Это бесконечная пустыня, пыль, жара, ненавистный респиратор. 2 сутки без сна. Все это вымотало его. А тут палатка, кондиционер, еда, вода, мягкий пол из войлока. Самара стоит, откинув полог, глядит, как он слезает с мотоцикла и ждет. Приглашает его войти. Да к черту Баньковского с его тратами! «Женя!» — кричит он Дячину. «Ты за старшего! Разгрузишь — отпускай тягач! Пусть город едет, до вечера больше возить не будем!» Еле сил хватило раздеться и поесть. Завалился на войлок под кондиционер. Самара присела рядом. Без слов стала обтирать его мокрой тряпкой. А он, засыпая, думал, что у него все идет по плану. И первая часть плана, как там ни крути, сложилась успешно. О нем все в округе знают. И теперь ему нужно осуществить вторую часть его задумки. Нужно во что бы то ни стало найти воду. 50, 20, даже 10 тысяч кубов его устроили бы. Толику Баньковскому и 20 было бы мало. А его устроили бы и 10, лишь бы вода нашлась. Но проспал инженер недолго. И 6 часов не проспал. Встал, перекусил по-быстрому, снова поехал на причал. Водитель тягача уже тоже отдохнул и был на пирсе, а изнывающий от жары и потери денег Баньковский бегал вокруг, ожидая, когда бот уложит на прицеп длинную станину, и орал через респиратор. — Положи аккуратно, бот, и нужно привязывать. — Эй, привязывайте это! Последние слова уже адресовались рабочим. Тягач уже был загружен, бот надрывался, рабочие старались. Все шло хорошо. Работа, работа. Инженер слез с мотоцикла, проверил груз и заговорил с Баньковским. Сегодня утром на точке будет уже половина оборудования. Думаю, завтра начну готовить площадку под буровую. Надо будет заказать 2 тонны цемента. У них своя доставка и еще водовоз. Да, я закажу, обещал Баньковский. Ты только скажи, где тут у них делают цемент. Найдешь. Он на восточном выезде из города. Слушай, Калинин, а эти боты классные, — говорил Толик, не скрывая восторга. Он один монтажную балку поднял, а она килограммов 150 весит. И главное, в жару готова работать. А на севере их почти нет. Нужно будет выяснить. Ты не забывай, они едят много. За троих, — напомнил ему Горохов. «Все равно они выгоднее рабочих», — рассуждал инвестор. «Я тут прикидывал...» — он даже достал бумагу. «За него просят 30 копеек в день, но...» «Погоди, Толя...» Горохов прервал его и подошел к водителю тягача. «Дорогу не забыл?» «Помню», — отвечал тот, оглядывая груз в кузове. «Ну, тогда пока не стемнело, сам гони, а я догоню тебя». «Как скажете». «Калинин, ты куда?» — кричал ему вслед Баньковский, все еще держа в руке бумажку с расчетами. «Я по делам, Толя. А потом догоню тягач и с ним на участок», — отвечал ему Горохов, заводя мотор. Его волновал один вопрос. Давно волновал. Инженер хотел знать, как поживает его клад, его драгоценный схрон. Не нашел ли его кто? Но до сих пор к схрону подходить он опасался, тем более выкапывать его. А теперь, когда на участке свалены тонны всякого добра, и вещи из схрона можно было перевести к себе поближе. Спрятать их в камнях, невдалеке от палаток. Там было достаточно укромных мест. Мест, где белые пустынные пауки наплели своей мерзкой паутины, и куда никто в здравом уме и не подумает лезть. Возможно, он сегодня перевезет свой схрон в одно из таких мест. Ночь-то предстоит длинная. Поэтому он, выехав из города по привычному маршруту, проехав пару километров и убедившись, что рядом никого нет, взял ровно на север и покатил вдоль реки. Надо было торопиться, все-таки время шло к ночи. Он доехал до хорошего местечка, где можно было оставить мотоцикл. И как только заглушил мотор, услыхал ритмичный звук работы большого дизеля. Баржа. Большая. Звук шел от реки, но отсюда ему не было ее видно. Инженер решил не рисковать, а не высовываться. Пусть проплывет мимо, затем он посмотрит, как там поживает его схрон. Он выпил воды, присел на бархан рядом с мотоциклом и решил перекурить. Не спеша прикурил, не спеша выкурил сигарету, но четкий звук не стих, не стал удаляться. Дизель так тут под обрывом и тарахтел на низких оборотах. Горохову даже показалось, что ветер приносит к нему запах выхлопа. Показаться перед кем бы то ни было тут на берегу было бы делом опрометчивым, и он уже собрался завести мотоцикл и убраться отсюда. Но была у инженера одна особенность, одна давно приобретенная в процессе обучения черта характера. Давным-давно наставники на специальных курсах научили его интересоваться даже тем, что на первый взгляд не имеет к делу никакого отношения. Главное — это информация. Объективная и, по возможности, полная информация. Единственный ключ к принятию верных решений. Может, это ему и не пригодится. Даже, скорее всего, не пригодится. Но лучше знать что-то ненужное, чем упустить что-то значимое. Горохов пару секунд думал и все-таки решил взглянуть, что там на реке происходит. Инженер, чуть согнувшись, не спеша пошел к камням, что обрамляли обрывистый берег. Он снял фуражку. В степи все носят маски и очки. А вот фуражки носят не все. Большинство предпочитают шляпы с вислыми полями. В общем, если кто и поднимет голову и разглядит его снизу, то потом по фуражке его не смогут опознать. Чем ближе он подходил к реке, тем четче был звук работающего двигателя. Инженер шел, согнувшись почти вдвое. Противоположный берег был ему уже виден, но там ничего не было. А звук, да и черный дым выхлопа, идущий снизу, говорили о том, что дизель работает под самым обрывом. Он встал на колено и вытянул шею, чуть склонившись к краю, чтобы увидеть все и самому остаться невидимым. Вот она, корма, кривая рубка, а за ней дырявая труба, дым из трубы. Судя по мятому и ржавому фальшборту, баржа была древней. Горохов еще чуть-чуть приподнялся, стараясь разглядеть то, что было внизу, и увидал все судно целиком. Он, признаться, удивился —